Мне пришлось приложить усилия, дабы усмирить мужское начало, побить кулаками по стенам и только после открыл портал в промежуточную точку. Вот тоже проблемка, подумал я, перешагивая очередной портал. Получается, чей-то навык сейчас показывает точное направление, а если таких игроков двое или трое и они находятся в разных частях чего? Страны или мира, но вычислить-то все равно можно, постепенно сокращая расстояние. Я едва не рассмеялся от осознания своей тупости. Сколько на терре игроков моего уровня? Десятки тысяч, они постоянно куда-то перемещаются, попробуй вычисли. Нет, здесь меня искать не будут, по крайней мере, не с помощью такого навыка. А вот в заводи, там, где концентрация защитников минимальная, если искать за городом небоскребов, то вообще никого, кроме нас с Митричем, легко найдут. Возникает закономерный вопрос, почему раньше так не сделали? Здесь есть варианты. Допустим, не до меня было, а тут до босса дошла инфа о наглом, мелкоуровневом браконьере, который не считается с бессмертными хозяевами, более того, валит их чуть ли не пачками. К ногтю, падлу, к ногтю. Босс сдал команду, выделил награду и погнали. Другой вариант, этот поисковый навык не из простых, то бишь редкий, обладателей можно по пальцам одной руки пересчитать. Игроки прекрасно понимают свою ценность, потому берут нескромный гонорар, или вообще в клане состоят и нужно договариваться с главами. Кстати, а те шестеро смелых, четверых из которых я высушил, может это и была та команда поисковиков? Вопрос. Проблема заключалась в том, что мне теперь нельзя отсвечивать на поверхности, ну или свести это время к минимуму. А верхняя часть дота как раз там и находилась. Значит, и в поселок нельзя, на щучью охоту тоже. Короче, веду себя чуть осторожнее, но сначала, надо показать, что я не дичь. На меня нельзя охотиться, да пусть хоть горстями камни небожителей раздают, если придешь ко мне с дурными намерениями, останется после тебя контейнер. Как-то так, а теперь пора начать доказывать, что я не верблюд. Добравшись до убежища, я спустился в мастерскую и скинул лишнее барахло в стационарное хранилище. Отписался Митричу с вопросом, тот оказался на речной охоте. Спрашивать не с мачете ли он охотится, не стал, мужик он взрослый. Черт, ему же тоже нельзя быть на поверхности. Глава 11. Повторно отписался напарнику, сказал, чтоб возвращался как можно быстрее, а сам отправился реализовывать свой план. Перекресток встретил меня своим обычным шумом. Нет, я не подался на терру, я все еще в заводи, в злополучном городе небоскребов, нахожусь там, куда мне путь заказан, да практически в логове врага. Спрашивается, какого хрена я тут делаю, уж не сорвало ли у меня крышу, может и так, но поделать с этим ничего не могу. Не будет мне сна и покоя, пока не сделаю запланированное, а для этого нужно, чтобы рыбка проглотила наживку. Они меня уже ищут, возможно, в другом месте, а тут, раз и практически под самым носом появился. Вот не дурак ли, пусть так и думают, суки. Заодно проверю, насколько правдивы слова Антония. Достав из хранилища стаканчик с чаем, сделал первый обжигающий глоток и приблизился к окну, через которое открывался вид на перекресток. Дальний конец широкого проспекта утопал в дымке, впрочем, как обычно, брошенной техники прибавилось. Что-то вы перестали следить за состоянием дорог, посетовал я, переключаясь на карту. Точки игроков нашлись на самом ее краю, и вовсе не зеленые, отличаются от тварей меньшей насыщенностью, но спутать невозможно. Так-так, проследил за их перемещениями. Две остались на месте, третья испарилась, тут же появившись рядом, буквально в паре метров от меня. Я отпил чаю, не став дергаться, это небоскреб, ублюдок может быть выше, ниже или вообще в подвале. Я же на 11-м. И не факт, что движуха началась из-за меня, но если среди них есть судья, хотя бы второго уровня, то видит он меня, как зеленую точку. И карта показала еще одну красную точку, метрах в 8 за спиной, третья в 6 слева. Вот тут уже напрягся. Те, что отсвечивали на периметре восприятия, пропали, значит, это они и есть. Все-таки судья. Ладно, суки, убедили. Теперь точно знаю, что пасут. Открыл портал, тот, о счастью, сработал, а то раздухарился, забыл, как блочили. Бросил опустевший стаканчик под ноги и перебрался на пару зданий дальше, в нужную мне сторону, по расстоянию примерно километр. Усевшись на кучу мусора, принялся ждать. Заглотит, не заглотит, «Вот в чем вопрос», — гадал я, слушая рыки под окнами. Даже выглядывать не стал. Опыт нарисовал как минимум двух химер, рвущих на части бедолагу шатуна. Для этого города дело обычное. Через десяток минут начал скучать, потому достал мешочек с бежой. Колечко к колечку, браслетик к сережкам. Процесс шел неспешно. Упаковка от обывательской бежи падала под ноги. Спустя еще 15 минут на карте появилась первая точка игрока, соседнее здание у окна. Я улыбнулся. Быстро работают, ублюдки, нужно знать, куда двигаться. Откуда им это известно? Насколько я информирован, навык судьи, пусть он даже пятого уровня, настолько не берет. Это другой навык. Пока рассуждал, появилось еще три цели, слева и справа, последние в количестве двух игроков, начали приближаться. Вряд ли им известен этаж, потому я не суетился, а вот то, что их стало больше. Бдах! Взрыв был такой силы, что тряхнуло даже на восьмом этаже, взрывная волна подхватила тучи мусора и пыли. Я коснулся стены, открылся портал. Бдах! Грохнуло где-то наверху, вниз полетели куски стен и камни, новый взрыв прогремел внутри здания, меня уже слоем пыли присыпало. Но за картой следить не забывал, успел заметить, как она резко покраснела, словно открылись десятки порталов, скорее всего, так и было. Неподалеку послышался треск электрического разряда, по стенам поползли микромолнии. Этого было достаточно, я нырнул в портал, пока тот не захлопнулся. Это что было? Загоняют так, треск электричества, я связал с блокирующим навыком, кто-то подобрался ближе всех и почти успел. Интересно, если бы я не открыл портал заранее, получилось бы потом, сколько у меня было времени? Вопросы, вопросы, маловато у меня опыта, все по крупицам собирать приходится. Что же мы имеем? Не меньше полусотни игроков, а прошло всего полчаса, значит, ждали, держат какой-то резерв. Это, конечно, льстит, но что вы будете делать сейчас? Я ведь на полсотни километров прыгнул, ближе к центру города, если, конечно, можно так сказать, город-то огромен. Я выглянул в окно, концентрация твари не то чтобы зашкаливала, но прогулку здесь лучше не выходить. Шатуны, химеры, по стенам, да по углам, шипят, рычат, кого-то уже жрут. Странно, что пожирателей нет, те обычно по ночам отдыхают, а сейчас ближе к вечеру. Меня словно услышали, донесся до боли знакомый шелестящий звук. Рыки сразу прекратились, послышался топот могучих лап, скрежетание когтей. Вот так вот, бесились детишки, пока папочка не пришел. Огромный, отдающий металлическим блеском шар, разделился на четыре поменьше, и те покатились по улицам с дикой скоростью. Это хорошо, что я нахожусь высоко, иначе срисовал бы, тварь не меньше 300 уровня. А так, некоторым шатунам не повезло, более шустрые химеры успели сбежать по стенам. Дождавшись, когда все успокоится, уселся в уголке, достал заветную шкатулку. Как же вас мало, всего три, что нужно сделать для получения еще 33. Все, что было ценного, я давно продал. Камень мироздания не считается, он для других целей. Где потом искать? С другой стороны, нет ничего важнее жизни. Погоди-ка, а как же камни мастерства? Насколько помнится, стоят они недешево, намного дороже те же камней уровня. Ты попробуй качнуть, скажем, алхимика или артефактора на 10-й, полвека потеть будешь. Так что варианты у меня есть. Как заметил ранее, нет ничего важнее жизни. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Человек, имя Феникс. Уровень 67, прогресс 0. Свободный опыт 2 478 230 198 455. Жизненная энергия 995 057, 1 001 290. Темная материя 998 332, 1 002 900. Интеллект 290. Сила 120. Ловкость 74. Выносливость 129. Меткость 740. Удача 3. Креативность 5. Как-то так, но почему же я не вспомнил про камни мастерства раньше? Нет, неправильный вопрос. Все прекрасно помнил, дело в жадности, хотелось всего сразу и побольше. Вот почему я не расставил приоритеты ранее. А если бы задумался, допустим, получил я сотку, что произойдет? Да тут все просто. Открывается множество дорог, другие локации, заводи и даже миры. Большая часть будет со сложностями, потому как лошади не оставят меня в покое. Постоянные попытки слива, вполне возможно, удачные. Я тоже отставать не стану, обнулю всех и каждого при первой же возможности, но это не совсем та дорога, скорее обочина. Мне же, нужно изучать и развивать навыки, что-то смогу купить, другие выбить из твари, а самые богатые на трофеи твари, обитают в мертвых мирах. Вот она дорожка, туда я и отправлюсь, но сначала, нужно преподнести урок хороших манер. Так, с чего начнем? Ах да, знания, зря, что ли, все эти справочники выкупал. Я заприметил этот небоскреб, незадолго до того, как решил покинуть город в поисках другого. Отличается он только размерами, то есть занимал площадь, примерно в полтора раза меньше, нежели остальные. Это касалось и высоты, его макушка не терялась за облачным покровом, меньше окон и дверей, проще будет усилить. Да, в будущем я планировал организовать тут временную базу, руководствуясь простой и великой мыслью. А почему, собственно, нет? Силы и возможности растут, рано или поздно, я стану соткой и можно будет подумать о собственном клане. Твари всегда под боком, что дает возможность непрерывного фарма, места лучше не найти. Так я думал до тех пор, пока за меня взялись всерьез, пришлось откладывать планы в долгий ящик, а затем они претерпели изменения, но и сейчас, это здание принесет мне пользу. Достал из хранилища стаканчик с кофе, взялся за первую книжку, науку предстояло изучать непростую, хотя у меня уже был определенный опыт. Я читал, прикидывал, рисовал схемы прямо на стене, так прошло несколько часов. Когда в заводь пришла ночь, я оделся в шмот с максимальным отводом глаз, теперь от него было больше толку. Уровень, плюс прокачанный интеллект, играли немаловажную роль. Попрыгал на месте, глянул на карту и отправился в подвал здания. Порталы, великое системное изобретение, если бы не они, я бы, наверное, ноги до задницы стер, столько мне пришлось бегать. И это только в первую ночь, решив не терять времени до следующей, я продолжил утром и днем, там уже пришлось намного сложнее. Если ночью, я мог по-быстрому смотаться, то в светлое время суток, концентрация тварей сильно возрастала, активность пожирателей, вообще отдельная статья. Частенько приходилось откупаться щуками, когда хранилище опустело, бил мобов помельче, что обеспечивало мне некоторое пространство для маневра. Плюс к этим прелестям, нужно было следить за картой, визита игроков никто не отменял, более того, я ожидал их в любую минуту, готовый перейти к плану. Закончил только следующей ночью, за пару часов до рассвета, хотелось есть и спать, с первым сильно не увлекался, потому как на полный желудок работалось не очень. Вот так, на нескольких литрах кофе и паре тройки бутербродов, я продержался двое суток, зато сделал все, что запланировал, почти. Осталось спуститься в подвал, глянуть на запасные пути отхода, вдруг с порталом не срастется. Спустя час, я усталый, но жутко довольный собой, устроился в одной из комнатушек на пятом этаже, примерно по центру здания. Лифтовая шахта располагалась напротив входа, лестничный марш, по левую сторону комнатушка была глухой, что-то между бытовкой и местом для хранения ведер со швабрами. Разумеется, кроме мелкого мусора там ничего не нашлось, и не могло быть, система так досконально не работает. Стоило мне усесться на складный табурет, как на карте возникла красная точка твари, метрах в 10 от меня, скорее всего, на первом этаже. «Да что же вам спокойно не сидится? Может, мимо пройдешь?» Послышался приглушенный топот, затем рык, спустя минуту ожидания, все повторилось, но уже ближе, тварь поднималась по ступеням. Появилась еще одна отметка, теперь с другой стороны. «Нет, эти, похоже, не отстанут, придется опять спускаться», мысленно вздохнув, я направился к лестничному маршу. Глаза следили за обстановкой в реальном мире и про другой, тот, что на карте, тоже не забывали, потому я скоро заметил, как быстро растет количество тварей. Что происходит? Нашествие, волна, или сама система решила вмешаться? О чем ты вообще думаешь? Это же вездесущая, она всегда причем. Мысли мыслями, я продолжал спускаться, внезапно, где-то внизу в подвале раздался жуткий треск, здание вздрогнуло. В этот момент с нижнего этажа показалась хищная удлиненная морда, я не стал раздумывать, запустил плазменную иглу, та влетела точно в глаз. Тварь закорчилась, едва слышно зашипев, Тело резко отказало, и та распласталась на ступенях, конечности конвульсивно подергивались. С химерами прием практически безотказный, главное попасть под правильным углом, поражается что-то в мозгу и все, финита. Да, опыта я набрался, но, к сожалению, не всегда получается, когда бьешь чуть сверху, обычно результат положительный. Ниже спускаться не стал. Одна из тварей поднялась на этаж в левом крыле здания и сейчас двигалась в мою сторону. Раздался новый треск, настолько мощный, что пробило сквозь все этажи, до самого пика небоскреба. Тварь, это снова была химера, меня заметила, тут же ускоряясь, это оказалось хитрее, на ходу перескочила на стену и сразу на потолок. Игла попала ей в пасть, а мне пришлось уходить кувырком. Рана оказалась не смертельной, но проблем доставила. Химера, изрыгая кровавые ошметки, кинулась в новую атаку. В моей руке появилась палица. Удар. Оружие сработало как положено, буквально расплющив покрытую роговыми наростами башку. Я, отпрыгнув в сторону, уворачиваясь от конвульсивного движения передней лапы, затем поднялся на свой этаж и заныкался в выбранной комнатушке. Движение на этажах продолжалось, я смотрел на карту, не забывая прислушиваться. Внезапно несколько точек твари потускнели и погасли. Первый этаж, определил я, с чего бы вам дохнуть. Болезнь какая приключилась, или настоящие гости пожаловали, если они, то быстро, полсотни км за пару суток, замечательная скорость. Им бы благодарить меня надо, никогда так споро по заводе не перемещались. Я коснулся стены, развернулась арка портала, она будет работать 5 минут. Сомнения были, потому что я не знал, как работает чужой навык. Пропало еще несколько красных точек и вот, наконец, появились две, что отличались по цвету и вовсе не зеленые. Двигались они быстро, очень быстро, какие-то доли секунды, и точки уже подо мной или надо мной, здесь трудно судить, у меня не хватает опыта и навыков. Никаких лишних звуков, кроме эротварей, я не слышал, прошло несколько секунд, и гостей стало столько, что я не мог их посчитать и не собирался. В руке зародилось плазменное ядро, с каждой долей секунды оно увеличивалось в размерах и силе будущей детонации, раздался короткий треск, по стенам поползли мелкие молнии, и, я не успел. Портал схлопнулся, отсекая путь к отступлению. Мысленно чертыхнувшись, я забрался в интерфейс, взял контроль над единственным атакующим навыком и положил ядро на бетонный пол. Полыхнула горючая мелочь, бетон нагревался на глазах. Если подождать десяток секунд, ядро провалится ниже и, скорее всего, детонирует. Но я не собирался ждать. В руке появился пульт, поочередно нажал все 4 кнопки, бросил его под ноги и молнией скользнул в коридор, замечая движение слева. Игрок не знал, на каком я этаже, потому не успел среагировать. Здание ощутимо затрясло, в нескольких сантиметрах от затылка просвистело что-то убийственное, обдав диким холодом, а я уже нырнул в шахту лифта. Ударился о стенку, отскочил словно хорошо надутый мяч, треснулся спиной в межэтажное перекрытие, снова отскок, сила инерции начала гаснуть, и я смог зацепиться за швы блочной кладки, не став тормозить, заспешил вниз. Минул 3 счета, я уже на втором этаже, наверху чьи-то крики, в шахту заглянула голова, и в это мгновение раздалось жесткое, фундаментальное бдам. Шахта наполнилась ярким светом, тряхнула так, что казалось, само пространство порвало на части, закрутилось, завертелось, возникло чувство полета, удар перед глазами закрутились звезды, и я опять лечу, выставил руки в стороны, пытаясь хоть за что-то зацепиться, плевать, если сломаю, заживет. Наконец, рука чиркнула по шершавой стене, я оттолкнулся, ударяясь о противоположную стену, рядом что-то шумно пролетело, наверху треск и грохот, перед глазами мелькали целые полотна логов. Толчок, удар, меня отшвыривает и тащит по крутой наклонной вниз, и поверхность вовсе неровная. Уже не сдерживая мат, я катился по стиральной доске, но светляка все же активировал. Сука твою мать, чтоб еще ра. Глаза, наконец, зацепились за ориентиры, и мне это не понравилось, я падал на кучу колотых бетонных блоков, между ними поблескивала влага. То, что я несся вниз по наклонной, нисколько не спасало, упаду и расшибусь к хренам. Собрав силы и волю в кулак, оттолкнулся, намереваясь долететь до более-менее чистого покрытого водой участка. На последних долях секунды активировал боевой щит воды и грохнулся, шумно расплескивая влагу. Тело тут же прострелило боль. Правый бок, нога, голову спас шлем, но я все равно поплыл. Щит просто не успел набраться сил, смягчение вышло минимальным, а в воде камни и куски бетона. Несмотря на более явные переломы, я не стал разлеживаться, заскреб руками, едва не взревев, от прострелившей боли, правая рука не слушалась, большой и указательный на левой вывернуло под неестественными углами. Но я все равно полз и довольно быстро, на ходу, трансформируя находящийся за спиной водяной щит и в него, что-то прилетало, вибрация грунта росла, как и общее напряжение, казалось, сейчас все рухнет или взорвется, даже воздух загустел. Мне уже было плевать на все, бесчувственная рука и нога, гудящая словно колокол голова, единственная спасительная мысль – убраться подальше. В какой-то момент тряхнуло с такой силой, что вода окатила меня с головой, а затем вдруг относительно затихла, треск бетона, падение мелких обломков не считается. Все, что ли? Прислушался, а затем кряхтя попытался устроиться на пятой точке, у меня даже получилось. Сидя в воде, оперся спиной о бетонный блок, со стоном поднял правую руку и положил ее на бедро. Да, вот это я повоевал, достал несколько пилюль. Глава 12. Закинул в рот горсть зелий. Регенерация, ускоренное восстановление костей и жизненной энергии, запил минералкой. Дико болела нога. На нее даже смотреть не хотелось, а пришлось. Хорошо, что я запасливый, даже обезболобывательский ношу в виде укола, хотя давно пора прикупить эликсир с тем же действием. Вколол, подождал, пока подействует, а затем уставился на боевой щит воды. Он все еще сдерживал нападавшие сверху куски бетона. Геолокация не работала, точнее, ничего не показывала, нет живых, либо я слишком далеко от поверхности, скорее всего, последнее. Подземелье все-таки, не став более медлить, кое-как подполз к стене, коснулся. К счастью, портал работал, перед тем как покинуть подземелье разрушенного небоскреба, я проглотил пилюлю чистый след, и через десяток секунд оказался на полу спортзала и здесь уже облегченно улегся на спину, решив немного отдышаться и прийти в себя. Все-таки не по плану пошло, я рассчитывал оказаться на минус третьем этаже и сбежать через тоннели в соседнее здание, это, если портал не сработает, он и не сработал, а я, упал намного ниже минус 7, может, 8, сейчас уже не поймешь, а как все хорошо начиналось, заминировал весь периметр здания, ослабил с помощью омутов несущие колонны, окончательным аккордом, должна была стать детонация плазменного ядра, в принципе, так и вышло, вот только я едва выжил. А что с противником? Надеюсь, мне не пора на исправительные работы в местную тюрягу. Забрался в логи, пролистал в начало. Внимание судьям. Защитник калибр объявлен нарушителем. Защитнику калибру вменяется обвинение. Охота на судей. Системный маяк активирован. Это тот самый хрен, что не успел меня подловить. Что дальше? Внимание защитник. Вы использовали умение системы против 47 защитников. Действие. К 35 из них было применено обнуление. Защитники, принадлежащие к клану «Чистые клинки», имели конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитники получили статус нарушителей, обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. А во, это за меня крепко взялись. 35 обнулений. Получается, калибр не относился к клану, и, похоже, он выжил, или я чего-то не понимаю. «Чистые клинки», интересно, почему клану не вменяют? Система на него забила, какого тогда игрокам, там же дебафы дикие, как они вообще выживают. Похоже, народ у них волевой, молодцы. Немного посмеявшись и поохав над своими новыми травмами, заглянул в судейский навык. Судья уровень 3, прогресс 6, внимание защитник, статус судьи обновлен, получен 3 уровень, подключен навык антиагр, подключен навык информаторий. Заинтересовавшись навыками, которые можно подключать, соответственно, и выключать, забрался в описание. Новые умения оказались весьма интересными, и польза от них налицо. Мои полномочия выросли, навык антиагр позволял применять физическую силу, то есть я мог набить морду чистому игроку и даже обывателю, при этом мой ник не изменит цвет, главное до смерти не забить. С обывателями сложнее, нельзя доводить до травм. Я задумался. Теперь меня не смогут подставить через агр, это прекрасно. Второй навык соответствовал названию, с сегодняшнего дня, читая ник нарушителя, я буду получить информацию о его преступлениях, и название клана, если состоит. Навык был урезан, насколько я понял, примерно как тактическая геолокация, на более высоких уровнях разблокируется полная версия. Не сказать, что навык бесценен, но не зря говорят. Знание – сила. Название клана может что-то подсказать, навести на нужных людей. Опять же описание нарушений. Кто-то мог покраснеть незаслуженно, а может, наоборот, заслужил немедленное обнуление. Черт, я рассуждаю как детектив или адвокат. И куда я лезу? Ладно, время покажет. Теперь пора лечиться. Феникс, ты как, сильно занят? Мне тут помощь требуется. В спортзале. Долго ждать не пришлось. Если игрок не спит, то обязательно увидит текст перед глазами. Напарник не спал. Митрич, дык в поселке я. Сейчас пару минут. Черт, сказал же в ДОТ вернуться. Сам виноват, надо было сразу объяснить. Напарник появился даже раньше. Етить кудрить. Ты под каток попал? Запричитал Митрич, приседая рядом. Нет, но близко. Потом расскажу, нужно две шины, на руку и ногу, с пальцами тоже беда, я показал ему корявую конечность. Еще топчан бы сюда перенести или настил какой, не валяться же на коврике, как собака. Какой к херам топчан, тебе к травматологу надо, нога в сторону свернута. Тащи шину, Митрич, будем из тебя травматолога делать. Тот как-то испуганно на меня глянул, но подчинился. Сбегал в мастерскую, до стационарного хранилища и через несколько минут вернулся. Ну давай, дядя, я кивнул на вывернутую ногу. Чего давать-то, это ж перелом со смещением, я не. Митрич, я при всем желании не смогу вправить перелом, так что бери себя в руки и делай. Да не боись, я обезболил мощный вколол, почти ничего не чувствую, вправляй. Напарник помялся, да засучил рукава, понял, что деваться некуда. Осторожно взялся за ногу, примерился и поднял на меня боязливый взгляд. «Давай!» – скомандовал я, и Митрич дал. Несмотря на укол, я вскрикнул от резкого приступа боли. К чести напарника, он не стал миндальничать. Действовал быстро, не глядя мне в лицо, зафиксировал и наложил шину, затем взялся за руку. Там получилось быстрее и проще. Я как бы интуитивно знал, что кость на месте, потому надо было просто наложить лангету и зафиксировать. Покончив с пальцами на руке, напарник выдохнул. Фух, пришлось вспоминать курс первой помощи. Хорошо, что знал, поддержал я. Тащи доски, Митрич, вырубает меня от усталости. Дык, поднялся бы, порталами, там теплее и влажности поменьше. Пришлось, борясь с усталостью и болью, пояснять с небольшой предысторией, рассказал про клан наемников, назначенную за меня цену и возможности поисковых навыков. Сложно это все, выдал напарник. Прямо как у нас, в 90-е, я на это кивнул. Не уверен, что ищу по уровню, у меня сейчас 67-й, ты 45-й. Там не идиоты, понимают, что браконьер не один. Так что, Митрич, ты тоже наверх не ногой, к реке тоже нельзя, опередил я его вопрос. Из-за нее, подумал и отбросил эту мысль. Территория плохо изучена, точнее, вообще не изучена, нарваться, тем более мелкоуровневому расплюнуть. Не вовремя я геноцид устроил. Нужно было хотя бы до небоскребов добраться, ну или план получше продумать. Эх, чего уж теперь, зато как я их по носу щелкнул. Продумают теперь, суки, прежде чем за мной соваться, мысли промелькнули за секунду, перебил их напарник. Горыныча твоего надо кормить, я кивнул, все же придется разок выйти, Кешу надо покормить, нужно что-то придумать. Митрич сбегал наверх, притащил несколько досок, подушку, одеяло, убежал за своим барахлом. Ему тоже предстояло переселиться. Я забрался на временную кровать. Казалось, организм только этого и ждал. Навалилась отупляющая сонливость. Стоило улечься поудобнее, как я провалился в глубокий сон. Потянулись немощные дни. Я уже не раз пребывал в подобном положении, потому относился к такому времяпровождению спокойно. На следующий же день попытался заняться крафтом, но ничего не вышло. Одна рука сломана, у другой беда с пальцами. Пока не попишешь. Когда напарник засобирался в мастерскую, повторно проинструктировал, чтоб был осторожным и не высовываться из ДОТа, он заверил, что пойдет только работать. Сидение на месте угнетало, сейчас очень кстати был бы сайт с его форумом. Я оперировал только тем, что добывал сам, знания, все в них упиралось. Как защитить себя, куда развиваться дальше? Я чувствовал себя первооткрывателем. Новые миры, опасности на каждом шагу. Не хватало опытной команды и знаний. Возможно, когда-нибудь и обзаведусь верными соратниками. Здесь возникал вопрос, как проверить верность. Искать таких же, как я, в тюрьме, и растить очередных сателлитов лошадям? Нет, это не вариант. Выискивать и тащить сюда бомжей – тоже плохая идея. С Митричем повезло, в основном они люди идейные, поэтому сплошь бездельники. С другой стороны, нахрена мне команда, мы и так неплохо справляемся, медленно, конечно, рискованно, но движемся. Опять же новый город, до него еще не скоро доберутся. В том, что игроки придут, сомнений не возникало, вон как быстро полсотни километров пробежали, а ведь там твари, как в шею дворняги, я не меньше месяца до того небоскреба добирался. Лежать надоело, я уселся, уперевшись спиной в стену, созидательные мысли не отпускали. Кроме города, есть тоннель, со своими сюрпризами, конечно, но плюсов там больше. Начнем с того, что попасть в него проблематично, глубоко под землей, прямых дорог в него нет, со стороны лошадиного кланхолла, по крайней мере. Дальше, грулоты, это же настоящие курицы, несущие золотые яйца, если перевести на обывательские деньги, то бриллиантовые. Продавая их, можно прилично жить и даже развиваться. А если учесть ингредиенты из туши, того больше. Я нашел два логова, уверен, их намного больше, а еще есть грибные плантации, тех тоже много, уже две нашел. Так что фермер из меня хоть куда, только урожай собирать успевай, при этом не вкладывая усилий, почти. Грибных симбиантов придется подкармливать, что не проблема. Достал из хранилища стаканчик с кофе и едва не разлил его на ноги, перемотанные пальцы ловкости не добавляли. С удовольствием сделал глоток ароматного напитка. Планы, как говорил дед, чисто было на бумаге, да забыли про овраги. Самый глубокий овраг – моя уязвимость. Я могу мечтать о великих благах или просто хороших заработках, оставаясь при этом в относительно безопасном месте. Стоит врагам меня обнаружить, а их стало много больше, на всем можно ставить крест. Я целый клан наемных убийц разозлил, эти точно не успокоятся. Во-первых, контракт, во-вторых, репутация. Да у них, наверное, дерьмо в задницах кипит и паром исходит. Усмехнувшись представившейся картине, я вновь стал серьезным. Это не смешно, большая проблема, которую надо решать. А что я могу? Кошмарить при любом удобном случае, как лошадей, в надежде, что отстанут. Глупо, здесь нужно действовать по-другому, придумаю по ходу пьесы. В любом случае до сотки я к ним не сунусь. Эх, пробежаться бы по мертвому миру. Вот где сюрпризов должно быть, и не только неприятных. По сути, в тот раз, я повел себя глупо, увидел непонятную страшилу, забыл обо всех навыках и тупо сбежал. Разве так поступают защитники? С другой стороны, тварь могла применить запугивающий навык, тогда это все объясняет. Я хохотнул. Вот и оправдания подоспели, я тут ни при чем, это все злюка гадская, напугала бедного меня. А если разобраться, на чем основывается навык той твари? Высокий уровень, причем не только развитие самой твари, но и характеристик, уверен, система и здесь подсуетилась. Это ментальная атака, что может ее отразить? Другой навык тот же страж не справился. Я уже начал понимать некоторую механику, если навык не справляется, то он недостаточно развит. Дело не только в его уровне, немаловажную роль играют мои характеристики, тот же интеллект, допустим. Не так давно начал проявляться пассивный навык, можно назвать предчувствием. Где смотреть его характеристики, и есть ли такие, тоже вопрос, а спросить не у кого. Что за него отвечает? Уж точно не ловкость с выноской. Вывод. Надо поднимать эту характеристику до упора. Вернее, не так, какого-то воображаемого потолка быть не должно. Нужная некая гармония развития, но с ударением в интеллект. Не зря же для первопроходца требуется 400 единиц. Ну вот, опять я уперся в сотый уровень. Я еще долго размышлял, продумывал различные варианты. Отвлек Митрич, открылся портал, послышался шум сотен лап, треск раздираемой плоти, уж я-то мог различить. Напарник бодро ввалился внутрь, в руках мачете, сам весь в крови и других выделениях, завоняло тухлой рыбой. Судя по довольной физиономии, время он провел с пользой, кровь на нем вовсе не его. Шустрые падлы, но я быстрее, если б не плевались как верблюды, продержался бы дольше. Митрич, твою дивизию, я же сказал дот не покидать, дык я же быстро, твоего Горыныча кормить надо, ты же говори на поверхности, так река же ниже, сама простота. Мне только и оставалось шумно выдохнуть и еще раз разложить все по полочкам и стараться не упускать и малые детали. Что сделано, то сделано, будем надеяться, что не засекли, да и направление штука странная. Оно же не обязательно показывает мое место обитания, да и другие одиночки в заводе есть, тот же градобик. Хотелось бы, что они на него нарвались. Скольких вручную завалил, несмотря на промашку напарника, меня интересовал результат. Тот задумался, начал беззвучно перебирать губами. 6-7 подранить успел и бежать, напарник хохотнул. Похоже, ему и вправду нравится, главное, чтоб не почувствовал себя неуязвимым. За звездицей пи ничего хорошего в общем. Хороший результат, бредуны сразу, что ли, появились, я вспомнил хруст плоти. Нет, я сначала заманил гранаты, порубил их маленько, а потом за пулемет взялся. Рассказав про многоэтапный бой, Митрич вывалил на пол пару десятков щучьих туш. Сразу пахнуло рыбьим духом. Как кормить будешь? На улицу-то нельзя. Я махнул рукой, дескать, смотри. Было время, придумал. Прибрал весь улов, затем подполз к стене и открыл портал в подземное убежище Кеши. Там было пусто, если не считать кучу толстых веток в дальнем углу. Меня это не особо волновало. Придвинувшись ближе, закинул внутрь 5 туш, а затем свистнул. Пришлось повторять 2, Пет появился минуты через 3, громко крокая, заскреб когтями, спускаясь внутрь. Я похвалил себя за то, что расширил убежище с запасом. В будущем могут возникнуть проблемы с попаданием внутрь. Кеша все-таки растет, но проблема решаемая, главное, чтобы было это будущее. Питомец оказался внутри и сунулся было в портал, я погрозил пальцем, указывая на угощение. «Ешь давай, мне не до игр», нарисовал мысленную картинку Кеши с поломанным крылом и показал на свои ноги, тот смотрел на меня, раскрыв клюв. «Кра», показалось, что спросил, затем портал схлопнулся. «Надо же!» «Понимает», — удивился напарник, «даром что тварь неразумная. Будь у нас клан Холл, я мог бы развивать его характеристики», — произнес я, забираясь на свой лежак. «И тебе тоже, могли бы кого-нибудь подобрать, махногонщика мелкого, допустим, возился бы с ним, воспитывал». «Бесовщина», — отмахнулся Митрич. «Сожрет ведь». Я на это усмехнулся, напарник прекрасно знал, как это работает, с моих слов знал. «Нет доверия, пока сам не попробует». Пошел я в мастерскую, работы завал, сделал шаг и остановился. Мне тут книжонка выпала, интересная вроде, в его руке материализовался трофей, подошел и протянул мне. Книга навыков Нить Торна. Прав напарник, название интригует. Для изучения навыка Нить Торна требуется. Навык стихии воздуха. Темная материя 500 единиц. Свободный опыт 1000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Нить Торна, способность воздуха, преобразование стихии в поражающий преграды элемент, воздействие, живой-неживой, ограничение, водная среда, звучит неплохо, осталось посмотреть на навык в действии. Изучай, протянул ему книгу, затем достал еще пару из хранилища, выпал мне тут недавно воздух, вот и пригодился. А навык повара, да кучи, сам бы изучил, и Митрич слова не скажет, но так нельзя, напарнику тоже надо развиваться, на пользу обоим, может, даже будущему клану. Уверен, подтвердил он, мои мысли, кажись, тебе нужнее, не все мне одному, тебе тоже боевые навыки нужны, в 4 руки отбиваться проще будет, кажется, мое объяснение его удовлетворило, кивнул, покрутил в руках книжки, нашел повара, посмеялся и изучил его первым, вместилище навыка рассыпалось невесомым прахом. Пришел черед остальных, что не заняло много времени, мне показалось, он больше в описание вчитывался. «Ну, показывай вон там», я указал на дальний конец спортзала. Митрич пожал плечами и вытянул руки, как тот Мерлин. «Не надо помогать руками, привыкай сразу через интерфейс проецировать», сказал, а затем вспомнил, как поступаю сам. Плазма-то в ладони зарождается, тоже мне препод, к чести напарника, тот не стал уличать меня в некомпетентности, ушел в себя, бормоча что-то под нос. Спустя пару десятков секунд, в воздухе, в 3 метрах от него, материализовалась светлая полоска, рассмотреть я не успел, потому что она тут же полетела в стену. Пуф, из кладки выбилась пыль и мелкая крошка. «Ао!» — обрадованно заголосил Митрич. «Это ж, хлопушка!» — сообразил я. Точняк, напарник от души расхохотался. «На какой уровень качнул?» «Дык это первый», — успокоившись, ответил он. «Качай на 2-й и пробуй еще, и засеки, сколько темной материи жрет». «Знаешь как?» — Митрич закивал и опять ушел в себя. Следующий выстрел, вышел чуть мощнее, больше пыли с мусором и, как сообщил обследовавший место попадания напарник, на кладке осталась выбоина. Ему это настолько понравилось, что сам качнул на третий уровень и пульнул еще разок. В стене появилась узкая щель. Качнул на четвертый, на последний же, пятый, не хватило опыта, я перевел ему 10 ярдов. Ну, с Богом, напутствовал себя Митрич. В дальний конец зала бей, самый дальний. Мне не улыбалось тут грунтом засыпаться. Треск, грохот, метровая нить толщиной с запястья взрослого мужика, мелькнула со скоростью света. Пол затрясло, стена вздрогнула тут же, взорвавшись фонтаном камня и грунта, окатив ближайшие пространства смертельным градом. Глава 13. Говорят, умный учится на своих ошибках, а мудрый на чужих. К последним меня точно не отнесешь, да и с первыми сомнительно. Потому как я не единожды оказывался на грани жизни и смерти, благодаря самолично примененным навыкам. И все-таки хорошо, когда есть некоторый опыт. Не зря я приказал Митричу использовать нить на дальней стене. Напарник вскрикнул, матюгнулся инстинктивно прикрываясь руками. Я же активировал боевой щит земли на минимальную мощность. В итоге Митрич наказал сам себя, получив несколько болезненных попаданий, а рядом со мной появилась высокая стена, состоящая из пыли и редких кусков грунта. «Ты как?» – поинтересовался я, деактивируя щит. На замусоренный пол посыпались куски бывшей кладки. Не рассчитал малость, напарник хохотнул, разворачиваясь ко мне. Левый глаз подбит, улыбка до ушей. «Нет, ты не сможешь рассчитать, здесь сопутствующие навыки нужны. Инспектор и, возможно, модификация, но все равно круто. Поздравляю, теперь у тебя есть убойный навык. А как, инспектор? 10 000 материи за раз?» Вдруг перевел он тему. «Это ж целая уйма». «Да нет, Митрич, нормально. Мои щиты в 10 раз больше сжирают, и я не парюсь. Как сказал один умный человек, не нужно экономить, надо больше зарабатывать. Капиталист поди», сказал напарник, потирая отбитый глаз. Я рассмеялся и указал ему на засыпанный мусором пол. «Как видишь, я не в том состоянии, убираться придется тебе, сгреби все к пролому, позднее заделаю». Тот не стал спорить, сходил за лопатой и веником. Через полчаса в спортзале было относительно чисто. Митрич, получив строгий приказ не соваться наверх, ушел крафтить в мастерскую, а я, хорошенько подкрепившись, провалился в оздоровительный сон. Пальцы зажили примерно через сутки, не сказать, что новость неожиданная, но я воспринял ее с радостью. Взялся за крафт с усердием старого трудоголика, патроны и бежа аж отлетали. С алхимией пришлось подождать, работать одной рукой неудобно. Даже загружая себя работой, я не чувствовал удовлетворения, на третий день начали давить стены. Старался не смотреть по сторонам, акцентируясь на крафте. На четвертый взвыл даже Митрич. Дескать, устал от однообразия, отпусти хотя бы в тоннель, по грибы, может, подстрелит кого. Поломанная рука к тому моменту сносно слушалась, потому он притащил самодельные костыли. Как Митрич умудрился их собрать, для меня оставалось загадкой, видимо, и вправду припекло. Сделаем так, сегодняшний день дорабатываем в убежище, а завтра, если все будет нормально, идем в тоннель. Напарник с радостью согласился, получив заряд бодрости, ушел работать. Как же мне на степи надоели эти стены, с ненавистью осмотрел окружение, попробовал пошевелить ногой, та прострелила болью. Да, нога это тебе не пальцы, за пару дней не срастется. Вновь взялся за опостылевший крафт. Работа не мешала течению мыслей. С чего вдруг такая реакция на вынужденное безделье? Всего несколько дней прошло, не помню подобной гиперактивности. Нехватка адреналина, в той же тюрьме я месяцами бездельничал и как-то не парился, хотя, там своя атмосфера, да и приключений хватало, помимо прессинга со стороны вертухаев, хватало стычек с сидельцами. К тому же у меня не было выбора, зато сейчас хоть отбавляй. Прав Митрич, надо проветриться. Прохлада тоннеля бодрила, одновременно умиротворяя, а на губах играла улыбка. Митрич шел впереди, я двигался на костылях. Не сказать, что удобно, зато задницу на настиле не отсиживаю. Жизнь, это движение, очень точно подмечено. Митрич, тихо вроде и грибников не видать. Я настоял на связи через чат. Небольшая гарантия безопасности и тренировка владения интерфейсом, особенно для бывшего бомжа. Феникс, не расслабляйся, ты их не увидишь, пока не накроют. Напарник заметно поежился, видимо, вспомнил не так давно увиденное. Прогуляться решили до первой грибной плантации, там спокойнее. и портал я открыл метров за 100 до расширения тоннеля, тоже небольшая подстраховка. Похоже, я начал умнеть, или травмы так влияют, рука почти в норме, а вот ходить пока не могу. Думается, что через недельку и эта проблема решится, все-таки эликсир и усиленная регенерация организма рулит. Мы подошли к началу поля, крайние грибы по обе стороны от змеиной колеи, имели жалкий вид. Видимо, симбианты, кем бы они ни были, не особо за ними следили, что говорило о некой разумности. Могу и ошибаться, но ведь не ухаживают. Почему? Крайние ряды цепляют прохожие. А кто тут ходит? Гроссы да змей. С последним грибники вряд ли справятся, он тоже к ним не лезет, иначе никаких плантаций здесь бы не было. А гроссы, они и есть гроссы, пробежали, пощипали. Нам тоже пора. Промониторив карту улучшенным навыком, теперь диаметр составлял 200 метров и никого не обнаружив, кивнул Митричу. Тот прошел чуть глубже и приступил к сбору урожая, я мог бы ему помочь, если усядусь на задницу и стану перемещаться ползком, но кому эта возня нужна, лучше побуду наблюдателем. Напарник работал споро, срезанные грибы исчезали в хранилище, как по секундомеру, так прошло не меньше 5 минут, он углубился метров на 20. Митрич, эх, сегодня картошечку с грибочками замучу. Феникс, перебирайся на ту сторону тропы. Тот выполнил без слов, поработал еще минут 10, затем мой улучшенный слух уловил едва слышный шелест. Опыт говорил, что змей еще далеко, не меньше 300 метров, но я все равно поторопил, потому как слева появились отметки других тварей, скорее всего, хозяева спешат. Феникс, завязывай, сваливаем. Митрич подорвался, оглядываясь, затем поспешил к зеву тоннеля, я заковылял следом. «Хочешь на монстра посмотреть?» Напарник к тому времени открыл портал, ожидая меня. Я ткнул пальцем в сторону плантации, а сам прошел сквозь арку. Тот какое-то время приглядывался, а затем вдруг заскочил в портал. «Ни хрена себе, гадина! Это ж как такой вырасти можно?» Метра на полтора меня выше в обхвате. Затараторил, оглядываясь на закрывшийся портал. «Это диета, Митрич», усмехнулся я. «Гроссы, грулоты, ну и путники типа нас с тобой. Подозреваю, что змеюка тут не одна и дорог много, точнее змеиных и других тоннелей. Ну и жуть», не успокаивался тот. «А как хоть называется?» «Не знаю, не было возможности познакомиться, уровня тоже не видел, скорее всего, под 300. «Ну что, разгружаешься и на другую плантацию?» Напарник против не был, тоже на месте засиделся, к тому же, после сбора урожая, нас ждал тоннель. Продолжать путешествие особого смысла не было, путь за реку уже найден. Но нас обоих мучила скука, наверх не выберешься из-за слежки, в других местах слишком опасно. Я не могу полноценно сражаться, потому решили лишний раз не рисковать. Видимо, нам сегодня везло, потому что на большой плантации все прошло без проблем, никаких тебе грибников и змей. Я не стал жадничать, собрали с полтонны, вполне приличный объем, разгрузка в хранилище, плотный обед и продолжение путешествия. «Ты все тех тоннели проверяешь?» – спросил Митрич, глядя на дверной проем. «Да, там всякое может быть». Я не стал рассказывать про то, как нашел портал в мертвый мир, незачем ему знать, пока. «Гнезда твари, тайники, тайники», глаза напарника загорелись. «Так, давай проверим», и заторопился к проему. «Не спеши», я просканировал местность и пошел первым. Усиленное, но покалеченное тело легко справлялось с нагрузками. Самодельные костыли поскрипывали, я быстро поднимался по ступеням. Наверху оказалось пусто, от слова совсем, даже дерьма твари, коего везде полно, не нашлось. Я уселся прямо на пол, достал из хранилища пару стаканов чая, напарник с радостью принял напиток. Митрич хоть и старый, был, но сейчас от недостатка любопытства не страдает, я ждал вопросов и не ошибся. «Здесь нет тайников?» Посмотрев на отрицательное мотание головы, продолжил спрашивать. «А как они выглядят?» Небольшой прямоугольник на стене, я начертил в воздухе примерный размер. Заметить можно только при повышенной наблюдательности. Я уже несколько штук нашел, предвосхищая следующий вопрос, перечислил. Наруч, дорогой камушек и третий еще не вскрыл. До него пока не добраться. Рассказал про навык взломщика, сам о нем забыл. Хорошо, хоть о тайниках заговорили, мне его качать и качать. Показал отмычки, затем добрался до информации, где чаще всего находятся тайники, чем вызвал жуткий интерес. Помнится, я уже рассказывал об этих мобах, но все же решил дополнить. Ты их еще не видел. Пожиратели, жуткие твари. Остальные хоть на животных похожи, а эти, терминатора жидкого помнишь? Он кивнул и уточнил. Эти следы в поселке, после него, что ли? Так и есть. Два раза в их логовах тайники находил. Кстати, вспомнил я, тебе бы шмот на наблюдательность собрать, там бежа в основном, но шапки, банданы и все остальное, что на голове и ближе, на них тоже может наблюдательность выпасть. Так-то есть кое-что, признался напарник, уровни маловаты, третий и четвертый. С бредуна, помню, колечко выпало, на столе оставил, мне же сила нужна и ловкость, она на меткость влияет. Поговорив на эту тему, я убедил Митрича, что меткость важна, как и все остальные навыки, можно собирать комплекты одежды и бежи, на любой жизненный случай, проникся и попросил купить навык взломщика. В этот день мы прошли всего несколько километров, а затем появился змей, возможно, тот же самый, пришлось срочно сваливать, и то хлеб, в четырех стенах не сидеть. После ужина я завалился на свой настил с желанием поспать, но сон не шел, мысли возвращались к новому городу, как бы туда пораньше попасть. Можно не то что, временную базу построить, а настоящий форпост. Там нет лошадей с клинками, и появятся они не скоро. К тому времени успею усилиться настолько, что мало не покажется. Ублюдки знают, на что я способен, так что еще поостерегутся. А я что? Постараюсь соответствовать. Начало накатывать сонные хмари в этот момент. Ожил личный чат. Коллекционер. Привет, Феникс. Если ты, конечно, Феникс. Тот вроде возрождается из пепла. Я знаю, что ты выжил и торчишь в этой заводи. Успел пообщаться со всеми, кто тебя знает, с судьями тоже. Должность у меня такая, можешь у Хагар спросить. Зачетную ловушку построил, молодец. Даже я такого не ожидал. Теперь охота за тобой невыгодна. Прикинь, сколько опыта и шмота потеряно. Почитай, 40 наемников слил. Красава, почти столько же убилось, пока добрались до тебя. Но продолжать придется, уж извини, репутация клана. Мы никогда не сдаемся, тем более ты пока что 67 уровня. Будь ты привязанный соткой и в составе мощного клана, ценник был бы совсем другой, не каждый клан потянет. Может, сам сдашься? Шучу, а может и нет, координаты цитадели на всякий случай скину. Не скажешь, как тот навык называется, которым ты небоскреб свалил, готов заплатить любую названную тобой сумму. Отдельное спасибо за продвижение по заводи, не от лошадей, чистые клинки благодарят. Насколько дальше ты прошел, за городом, где кончается город, можешь корды скинуть. Плачу уровнями, это не шутка. У таких самородков, как ты, всегда есть что-то интересное. Есть что продать и средства, чтоб купить. Можно купить даже свободную жизнь для одного, для нескольких. Парень, ты бывалый, умный, должен знать, как работают поисковики, мы тебя видим, Феникс. Тебя и друзей, возможно, сокланов от одной до трех сигнатур мелькает, сейчас реже, значит, ты предупрежден. И разброс интересный, почти 150 градусов. Думай, Феникс, весь расклад у тебя, мы не отстанем, а когда поймаем, разговор пойдет по-другому. Сумбурный тип, или специально путает хитрый, сука, давно миры топчет, дает надежду, предлагает сдаться, на все 100 уверен, что это не шутки, но с оговорками. Найдет возможность прикрыть, точнее, найдут, не зря же Хагар упоминается, глава клана «Чистые клинки», ее уровня никто не знает, даже подчиненные. Множество друзей и врагов, сильная, неординарная личность и просто красивая женщина. Нашел информацию на форуме, возникает вопрос, что им от меня нужно. Рисы, мелковато как-то, хотя, чем система не шутит, плюс к этому продвижение по заводи, не зря об этом тип распинался. Клинкам проще заплатить, нежели самим сливаться. Я тут месяцами ползаю, бывает, и в буквальном смысле, все лазейки и норы знаю, в определенных направлениях, разумеется. А им пришлось форсировать события, едва ли не бежать за мной. Вот и результат, множество потерь, к счастью для них, восполнимых. А здесь появляюсь я, как сказал коллекционер, самородок польстил, чего уж тут, зацепило меня, на секунду поверил в собственную значимость. Все-таки жирный плюс к самолюбию, хитрожопый сукин сын, а я воспользуюсь твоим предложением, не так как ты рассчитываешь, по-своему и не сейчас, время еще не пришло. Я вновь перечитал письмо, казалось, что-то упускаю, но мысль ушла, единственное, он упоминал сигнатуры, от одной до трех. Про нас с Митричем понятно, Две зеленые, а третья. Неужто градобик? А почему? Собственно, нет. Парень он самодостаточный, где хочет, там и гуляет, плевать ему на слежку, тем более такую, за сотни километров. Еще вопрос, насколько может достать поисковый навык, агент как-то расплывчато сформулировал. До 300 километров, а с сопутствующими навыками и повышением уровня, на порядке выше. Что это значит? На Луне смогут найти, к тому же они не видят нас на карте, а лишь направление, если учесть расстояние. Сигнатуры просто расплываются по горизонту, возможно, я ошибаюсь их, надо было поговорить с тем специалистом, за определенную плату, вряд ли Антоний отказал бы, умная мысль всегда позднее приходит, я еще какое-то время ворочался, размышлял, планировал будущее действие, усталость, наконец, взяла свою, я провалился в глубокий сон, следующие несколько дней, мало чем отличались от предыдущих. Крафт, бесполезное прохождение тоннеля, нет, польза все же была, борьба со скукой или просто смена локаций, в остальном же ничего интересного не происходило, даже змей куда-то запропастился, на шестой день, я наконец-то отложил опостылевшие ходули, нога еще побаливала, что вполне терпимо, уже можно отправляться на охоту, лабиринт Грулот, тот, что находился под убежищем, встретил нас затхлостью и отдаленным стрекотом, Митрич тут впервые, потому смотрел во все глаза, я его долго инструктировал, прежде чем спуститься. Митрич, этот мох собирать можно? Феникс, конечно, только не забывай посматривать по сторонам, твари шустрые, и моргнуть не успеешь, как башку откусит. Напарник кивнул и подошел к стене, его руки быстро заработали, очищая небольшой участок. Я смотрел по сторонам, слушая твари и тихий мат Митрича, не нравились ему ее букашки. Стрекот приблизился. Мне не пришлось дергать напарника, сам догадался, выставил перед собой автомат, в паре метров материализовалась толстая нить, или скорее кусок каната, мгновение, и атакующий навык сорвался с места, удар в неровную стену, грохот, мох вперемешку с камнями полетел во все стороны, Митрич вновь матюгнулся, зачем-то вжимая голову в плечи, твари застрекотали с новой силой, уже слышно, как они приближаются, это хорошо, что расстояние было приличным, так бы как минимум потеря пары щитов. Я в недоумении повернул голову, а тот лишь поднял руки, дескать, извините, простите, не сдержался, нервишки сдают. Режим тишины был нарушен, так что можно было хоть во все горло орать. Держи левую сторону, старайся стрелять по глазам, с навыком аккуратнее, сам понимаешь, напутствовал я. Понял. Из верхней боковой дыры появилась первая грулотта. Застрекотал автомат и тварь полетела вниз, почти сразу всплыл лог с получением опыта и трофеев, однако, с первой очереди срезал, не зря, значит, патроны нахваливал, в следующую секунду, мне стало не до размышлений, полезли со всех сторон, сверху, снизу, боковые проходы, я только успевал посылать иглы, а Митрич менять магазины, первая волна схлынула через пяток минут, оставляя за собой гору трупов, ствол автомата дымил, напарнику пришлось сменить оружие, молча проверил, передернул затвор. Я не стал тормозить, как мог быстро приблизился к завалам туш, те стали быстро испаряться, пополняя внутреннее хранилище. Нужно кормить кешу, грибников и просто расчистить территорию. Справился секунд за 30, перекинул часть груза Митричу, а затем пришла новая волна, теперь уже многочисленная. Твари словно взбесились, атаковали бесстрашно, стремясь достать нас, лезли буквально по головам, я понимал, что не справляемся. Митрич все больше мазал, не знаю почему, не было времени задумываться. Решение пришло быстро, если до этого думал, что справлюсь без стены тьмы, хотя бы за счет напарника, то сейчас сильно сомневался.